«Господа, мне известно про фракцию большевиков», — напомнил о своем существовании мистер Серый Черт, подвигаясь к генералу с той американской невозмутимостью и свободой, как это принято в кругу близких единомышленников. «Был съезд социал-демократической партии. Не могу назвать город, но не России, нет-нет. На том съезде партии принимал свой программа. Выступал два лидера партии. Русский эмигрант Ленин и философ Плеханов, гуманист-демократ. Лидер Ленин требовал железной дисциплины партии. Философ Плеханов призывал к свободе гуманизму. Было голосование по двум принципам. Принцип Ленина получил большинство голосов и стал потому большевик». «Вот как?» — надулся генерал, недовольный развязностью американца. «Не знаю, господа, где и как образовались большевики, да и не хочу знать, извините, но вот то, что говорил на митинге 7-го полка прапор Боровиков, могу констатировать как призыв к деморализации армии, к поражению ДАС». «У них такой программа», — не сдавался Серый Черт, не обращая внимания на кислую физиономию его превосходительства. «У них такой программа, господа. Лидер Ленин призывал к поражению России в русско-японской кампании, чтобы через поражение на фронте свергнуть самодержавие и захватить власть. И революция была в 1905 год, но тогда не был временный правительств, через который большевик могут захватить власть. Такой их программа — деморализовать армию, глубокий тыл, вызвать хаос во всей России и захватить власть». Господа подавленно притихли, и джентльмен Востротин кое-что знал о большевиках. И Гадалов, и атаман Сотников, и те трое в штатском с военной выправкой, следующие как тень за генералом Кочингиным, знали и помалкивали, как молчат люди о злополучном неизлечимом недуге, чтобы не травить душу. И кто из них, из присутствующих, не помнил события 905 года в Красноярске, во главе которых стояли социал-демократы-большевики? Евгения Сергеевна представила гостям бывшего помощника военного атташе в Союзной Великобритании, подполковника Владимира Михайловича Юскова, 37-летнего мужчину, холостяка, белобрысого и белолицего, как женщина. Подполковник, в свою очередь, представил своего заморского друга, мексиканского революционера, майора мексиканской армии Арзура Пало, русского эмигранта с 905 года, что не очень-то обрадовало гостей, еще один из 905-го. Чевелев недоумевал, русский и вдруг Арзур Пало. Из армян, что ли? Подполковник Юсков разъяснил, что так прозвали в Мексике Арсентия Ивановича Гриву, участника восстания московских рабочих в 905 году, бежавшего потом за границу, сына известного минусинского ссыльного народовольца Ивана Прохоровича Гривы. Арзур Палло, одногодок подполковника Юскова, сидеющий брюнет гвардейского роста, с глубокими шрамами на щеке и лбу, в армейском френче без погон, в бриджах и в ботинках с крагами, сдержанно ответил Чевелеву о годах эмиграции, заметив, что он рад возвращению в Россию, тем более, что самодержавие рухнуло. Подгнившие устои русского самодержавия не выдержали и распались. Вчерашние вершители судеб страны сошли со сцены, уступив свое место народу революции. И что Россия теперь возродится, как сказочная птица Феникс, из собственного пепла и станет свободной социалистической. Такое предсказание русского мексиканца подействовало на всех гостей, как холодный душ в 40-градусный мороз. Генерал Кочингин,